Глава 22. В гору, в гору, в гору. То между деревьев, то по камням, то через кусты. Дважды вынимал сайгу и отдавал ее Сако. Настолько плотно приходилось передвигаться. И так где-то час. А дальше минут 40 все то же самое, только с одним отличием. Все время вниз. В общем, в 7:00 пополудню мы добрались до начала ущелья. Тут мы остановились, чтобы посоветоваться. Дело в том, что до водопада оставалось не больше 3 километров, и если мы выбираем двигаться дальше на технике, то путь у нас только один — по руслу реки. «Ну что, пешком или едем?» — спросил я у своего проводника. «Давай пешком, Глеб, а? Промокнем ведь все, ночью замерзнем. Закатим его вон под елки и вперед. До темна точно подняться наверх ущелья успеем». Я, выслушав его предложение, представил, как ночью сижу у костра в сырой одежде, пытаясь высушить мокрую обувь, и решил согласиться. «Хорошо, разгружаемся». Разобрали вещи, загнал квадроцикл под те елки, на которые перед этим указал Сако. Ключ от техники решил оставить тут же. Мало ли, как повернутся события, вдруг потеряю еще. Поэтому, никуда не отходя, здесь же под елкой ковырнул ножом дерн и, отделив ключ от пульта, сунул его в образовавшееся пространство. Для верности еще и пометил место, уложив сверху небольшой камень. Пульт бросил в рундук, посмотрел на наблюдавшего за моими действиями Сако и кивнул ему. «Все, я готов». Он кивнул в ответ, и мы, повесив оружие на шее, потопали вдоль русла вверх по течению. Прошагав не больше 20 метров, я, заметив уходящую влево от реки тропинку, окликнул своего проводника. «Сако, смотри! Может, здесь сразу пойдем? Карабкаться потом не придется». Тот даже шаг не сбавил, чуть повернул в мою сторону голову и пояснил. «Козья эта тропа. К воде они в этом месте выходят. А если по ней пойти, то там в такие заросли упремся, что неделю прорубаться будем». Или на карачках под кустами ползти придется. Так что нет, дорогой, свернуть здесь нигде не получится. Ну и ладно, не получится, так не получится. Шагаем, значит, дальше. На эти 3 километра до водопада мы по факту затратили 2 часа. Путь вдоль русла не был предназначен для обычной скорости движения. Приходилось то и дело перелазить через поваленные деревья, 3 раза беречь обувь и разуваться, переходя петлявшую реку вброд, что тоже не добавляло скорости. Благо, глубина была небольшая, всего лишь по колено. Но и так босиком по камням, устилающим дно, нужно было двигаться осторожно. И это не считая многочисленные подъемы и спуски. Регулярно тропа то уходила в непроходимых местах от реки в сторону и вверх, то снова возвращалась. Конечно, если была бы возможность нагнать Маргариту сопровождающими сегодня, то я бы плюнул на мокрую обувь и другие удобства, погнал бы на технике или сбросил бы лишние вещи, да припустил бы изо всех ног вдогонку. Но так как ночевать мы все равно будем вынуждены до перевала, то из спешки оставалось только добраться до него. А это, по мнению Сако, нам вполне было по силам. Несколько раз, поднимаясь в гору от реки, нашему взору открывалась белая полоса, вертикально расчерчивающая стену ущелья. Грохота воды, падающей с высоты 70 метров, пока слышно не было. Но это пока. По опыту знал, что рядом с водопадом будем кричать, чтобы услышать друг друга. В итоге так и произошло. «Чего? Отдохнем или сразу начнем карабкаться?» — прокричал Сако, остановившись в начале подъема. Я подошел к нему поближе и, задрав голову, попытался проследить весь путь наверх. Да, первые 20 метров еще можно было разглядеть узкую в 1 ступню тропинку, которая вела до крошечной площадки, расположенной на выступающем камне. А вот дальше в поле зрения только кривые сосны, неведомо как растущие на крутом склоне, небольшие кустики и лопухи бадана. Тропинки после камня как ни всматривался, так и не разглядел. «Наверное, потому что ее там просто нет», — подумал я. Вздохнул, но тем не менее решил не делать перерыв на отдых и озвучил свое предложение. «Давай сначала заберемся». «Давай», — согласился Сако. «Только водичкой запасемся, а то следующий источник будет уже за перевалом, а нам до него сегодня лучше не идти». Он снял рюкзак и присел у воды, откручивая крышку на фляжке. Я оставил вопрос, почему бы и не дойти, при себе. Кричать лишний раз не хотелось, а более насущным для меня было узнать, что за путь нас ждет после каменной площадки, о чем вопросительно повысив голос и спросил, присаживаясь рядом и снимая с пояса свою флягу. «Чего там после камня?» — спросил я, взболтнув ее. «Чуть больше половины». «Молодец, Сако, вовремя позаботился». «Круто там, но везде корни торчат. Ты смотри, за кусты лучше не цепляйся. Я вперед, ты немного погодя». Он закрутил крышку и начал пить, зачерпывая ладонью. Я выслушал наставление, посмотрел, как он черпает воду, и, не в пример ему, напился из фляжки. После этого опустил ее в воду и подумал, что хотя Сако и младше меня на 6 лет, здесь, выступая в роли проводника, выглядел он куда взрослее, чем я себя ощущал. «Ну что, погнали!» — прокричал он, накинув на плечи рюкзак и дождавшись, когда я наберу воды. Я в ответ повышать голос не стал, просто махнул рукой, показывая, что готов. Подниматься мне не понравилось. Рюкзак тянул вниз, сайгу постоянно нужно было контролировать, а карабкаться, используя в качестве опоры лишь корни да крепкие берцы, на деле оказалось задачей не из легких. Плюсом выступало то, что поверхность склона состояла из почвы. Будь он каменистым, забраться оказалось бы намного сложнее. А так я регулярно вбивал подошву в дерн, делая опору для ног, чтобы облегчить работу рукам. Не знаю, кто изначально выбирал место для подъема, но почему-то он проигнорировал растущие тут и там сосны, которые прямо манили отклониться от курса, обняться и немного передохнуть. Когда, наконец, склон вновь стал более пологим и появилось подобие тропинки, я, по ощущениям, был насквозь мокрый от пота. И чего, спрашивается, переживал по поводу сырой одежды? «Давно в горы не ходил, дорогой!» Сочувственно спросил у меня, сидящий лицом к ущелью Сака, после того, как я, преодолев последние метры склона, выбрался наверх. Часто дыша, не стал ему ничего говорить. Просто, не снимая рюкзак, свалился рядом. Сако не стал мешать этому отдыху. Развернулся к маячившему по курсу пику и, вскинув тигра, принялся разглядывать в прицел россыпи камней. Я, немного отдышавшись, достал фляжку, попил воды, затем сосредоточил свое внимание на том виде, который сейчас рассматривал Сако. Мы, выбравшись из ущелья, оказались на просторном лугу. Прямо за ним возвышался горный пик. От его вершины, по правому от нас плечу, был виден белый след спускающегося ледника. Он своей белизной особенно выделялся на фоне насыщенного буро-рыжего цвета самого пика. За этот необычный цвет гора, собственно, и получила свое название. Красная. «Чего разглядел?» — спросил я у Сако, перенеся взгляд еще правее, на скальный выступ, которому вел неприятный, по моему мнению, подъем. «Вот прям не сомневаюсь, что нам туда, на эту осыпь». Так как левее от луга располагался кедровый лес, и он уходил в ту сторону, откуда мы и пришли. «Так, а это что у нас такое?» Резко поднимаясь на ноги, вслух задал я вопрос. Занятый размышлением о предстоящем пути, я следовал взглядом за своими мыслями, и сейчас, переведя его в ту сторону, куда текла речка, вдоль которой мы добирались до водопада, я увидел поднимающийся в небо черный дым. Сако среагировал на мое высказывание и, опустив тигра, развернулся. «Ох, Глеб, ты смотри!» — воскликнул он. Я и смотрел. И в сторону дыма, и в будущее. Где объяснял дяде Славе, почему сгорел его квадроцикл. Черный дым от сгораемых покрышек трудно было перепутать с каким-либо другим. Поэтому у меня не возникало вопроса, что горит. Вопрос был, почему горит? «Неужели гризли полыхает?» С тревогой заглянул мне в глаза Сако. «Как же так, а, Глеб? Дым-то видишь, какой черный?» Он снова уставился в направлении черных клубов. «Замкнуло, что ли, чего?» Я скинул со спины рюкзак и, расстегнув замок центрального отдела, сунул руку внутрь в поисках бинокля. Вытащил его, застегнул замок и окликнул завороженного видом дыма проводника. «Все, Сако, хорош пялиться, идти надо». Он оглянулся, растерянно на меня посмотрел. «Так это пожар же там!» «Так мы уже ничего сделать не сможем», — ответил я ему. «А вот там, куда ведут Маргариту, еще есть шанс». «Давай, Сако, не зевай, а то дождемся поджигателей». «А? встрепенулся он. «Думаешь, кто-то его специально поджег?» «Думаю, да», — кивнул я, просовывая руки в лямки рюкзака. Бинокль повесил на шею. «Ну что, веди, проводник». Сако неуверенно на меня посмотрел, но все-таки двинулся вперед. Я закинул сайгу на плечо и пошагал следом. Как и предполагал ранее, направились мы в сторону осыпи. Пересекли луг и, оставляя пик по левую руку, начали восхождение к нависающему над нашими головами выступу. Я быстро отказался от идеи нести карабин на плече. Подъем по этой осыпи потребовал от меня задействовать все данные мне от рождения конечности, и чем выше мы поднимались, тем больше усилий приходилось прилагать, чтобы не скатиться обратно вниз. Если поначалу, пока под ногами были крупные камни, я регулярно оборачивался, чтобы оценить, насколько мы высоко забрались, то по прошествии какого-то времени прекратил это делать, сосредоточившись исключительно на подъеме. Чем выше, тем становилось круче, и крупные обломки пород уступали место все более мелким камням. Карабкаться по ним было и сложно, и страшно. У меня постоянно присутствовало чувство, что вся поверхность вот-вот придет в движение, увлекая вместе с собой наши хрупкие по сравнению с теми валунами, которые остались внизу, тела. Поэтому на всем пути восхождения, несмотря на сбивающееся дыхание, у меня и мысли не возникало, чтобы сделать остановку для отдыха. Сако же вообще, с самого начала предупредив, что нужно держать расстояние, оторвался далеко вперед и, казалось, совсем не чувствовал усталости. «Жесть!» — выдохнул я одно слово, когда, пройдя под выступом, наконец удалось добраться до ровной скальной поверхности, расположенной внизу и сбоку от него. Сако поджидал меня с взъерошенными от ветра волосами и опираясь на ствол своего оружия. Я же, пользуясь тем, что наконец появилась устойчивая поверхность, скинул рюкзак и присел перед ним на корточке. «Совсем думать перестал», — пожаловался я приятелю. Он, не меняя положения, понимающе кивнул, когда я вытащил из-под сумка на поясе перчатки. «Правильно, дорогой. Сейчас скалу обогнем и дальше до Покурумнику двинем». Я обреченно вздохнул и спросил, «Неужели они тоже этим путем шли?» «Если им надо на Кривую гору, то да», — пожал он плечами. «Другой дороги нет». Я, присаживаясь на свой рюкзак, усмехнулся. «Дороги, скажешь тоже». Он, не поддержав моего настроения, задумчивым видом задал мне вопрос. «Глеб, так ты всерьез думаешь, что квадрик кто-то поджег?» Дождался моего утверждающего движения головой и задал следующий вопрос. «Зачем?» Я на это тяжело вздохнул. «Не знаю, Сако». Достал из кармана штанов шоколадный батончик, вынул нож и разрезал его пополам. Протянул половину парню. Он его принял, и мы молча стали жевать питательную шоколадно-ореховую массу. Я, перекусывая батончиком, смотрел вниз на луг. На скалу, где начинался хорошо видимый сверху водопад. И на край ущелья. Еще там, внизу, когда я увидел поднимающийся вверх столб черного дыма, у меня было понимание, что лучшего места, чтобы остановить тех, кто идет за нами, может больше и не быть. Но, представив, как я стою наверху, хладнокровно расстреливаю карабкающихся по корням преследователей, четко осознал, что, как ни крути, я на это не способен. По крайней мере, пока точно. А идея ждать неизвестно какое количество и неизвестно кого для того, чтобы сойтись с ним в рукопашной, вообще не выдерживала никакой критики. Для этого достаточно было вспомнить Лысого. А что касается вопроса парня, я проглотил последние крошки и потянулся за фляжкой. «Слушай, Сако, а что не так с перевалом? Почему ночью не стоит идти?» Он, смяв пальцами, сжал в кулаке свою часть упаковки. Дождался, пока я после вопроса попью воды, и протянул другую, свободную руку. Взял у меня фляжку, сделал несколько глотков, вернул обратно. «Так опасно же ночью. Поломаться можно. Нам идти нужно будет вокруг вершины, то есть по низу гольца. А там сплошной курумник. Да и вообще...» Он неопределенно помахал рукой. «Что вообще?» — захотелось мне уточнения. Он спокойно на меня посмотрел и спросил. «У тебя компас с собой есть?» «Нет». «Вот именно. И как ты сможешь ночью, когда повсюду одни валуны, сориентироваться? Даже если и не поломаемся, не факт, что будем прыгать по ним куда надо». Я выслушал, подумал о своем фонаре, который бил на километр, и принял решение. «Давай так, Соко, объясни мне, как к нему выйти, и давай дуй обратно, только не через ущелье, а по зарослям, или просто заберись поглубже и отсидись. Я думаю, через час где-то пройдут поджигатели. Увидишь, что ползут по осыпи, дождись, как исчезнут из вида, и иди обратно к Алдишу». Пока я все это говорил Соко, у него все сильнее и сильнее выпячивались губы. И только я закончил, он возмущенно воскликнул. «Что такое говоришь, а? За кого держишь меня, а?» Он, раздувая ноздри, гневно сверкал на меня глазами. Я для себя отметил, что сейчас он совершенно не имитирует, как обычно, присущее его национальности поведение, а вполне натурально и, естественно, ругается с акцентом. Дальше он от избытка чувств швырнул вверх смятую упаковку от батончика, налетевший порыв ветра тут же ее подхватил и понес вниз, туда, откуда мы начали свое восхождение. Я невольно проследил за ней взглядом и понял, что все мои слова, которые я перед этим озвучил Соко, прямо сейчас начали терять свою актуальность, так как в данную минуту на моих глазах из ущелья показалась фигура человека. С заметным стволом оружия, торчащим над его плечом, я, не вставая, схватил свой рюкзак, подобрал лежащую возле ног сайгу и, прошипев «Пригнись!», рванул вверх в обход скалы. Соко, несмотря на обуревающее его возмущение, среагировал мгновенно и даже успел посоветовать «Давай в тень ближе к скале!». Но я и сам уже сообразил, что переваливать через гребень нужно максимально не отсвечивая. Пригнувшись, мы за полминуты проскочили заключительный участок подъема и, обогнув выступ, оказались вне зоны видимости снизу. Тут же, не сговариваясь, сбросили вещи и, распластавшись, поползли обратно. Аккуратно подобрались к краю скалы. Соко сдвинулся левее от меня. Я вынул из футляра бинокль и со смешанными чувствами поднес его к глазам. Окуляры у меня были защитой от бликов, но я никогда на практике не проверял ее эффективность, поэтому выглядывал я с некоторой опаской. «Трое?» — прошептал рядом Соко. «Ага, как будто я сам не видел. Двое из них — на вид обычные мужики в камуфляжных костюмах, загорелые, с оружием. Третий — молодой парень в зеленом, неуместном здесь спортивном костюме, солнцезащитных очках и еще более неуместных, белых кроссовках. Я даже засомневался. Действительно ли они те, кого опасаюсь? Занимались они вполне мирными делами. Один что-то ел, второй копошился, как я понял, в единственном на всех рюкзаке, а парень, стоя чуть в стороне, спокойно справлял нужду. Фух, кто бы это ни были, похоже, нас они заметить не успели. Паренек закончил справлять нужду, подтянул штаны, завязал поддерживающие их шнурки и повернул голову в нашу сторону. Глядя через бинокль в его лицо солнцезащитными очками, я не мог определить, куда конкретно он смотрит. Но в том, как он склонил голову и замер, было что-то тревожное. Тревожное для нас. «Да нет», — подумал я, — «невозможно». Расстояние такое, что невооруженным глазом заметить в тени скалы наши частично выглядывающие головы было нереально. Паренек повернулся к мужикам и что-то им сказал. Я повернул бинокль. Увидел, как они, среагировав на его слова, разом прекратили свои занятия и настороженно уставились в сторону скалы, то бишь в нашу. При этом, что напрягло меня и Соко, они синхронно потянули из-за спин оружие. «На нас, что ли, смотрят?» — начал отползать Соко. Я вновь направил бинокль на парня в зеленом костюме и понял, что уж он-то точно смотрит прямо на меня. Заметив, что я рассматриваю, он снял очки и укоризненно покачал головой. «Наглый сопляк!» — ругнулся я, шустро сдавая назад. Отполз, поднялся на ноги, взглянул на солнце. «Времени до того, как начнет смеркаться, у нас остается не так уж и много». В горах темнеет по сравнению с городом куда быстрее, так что от силы час имеем в запасе. Соко, уже готовый к выходу, обеспокоенно выразил свое мнение относительно преследующей нас компании. «Стремные они какие-то, дорогой. Давай скорее пойдем. Не хочется с ними встречаться». Я и сам придерживался такого же мнения. так что дослушивал Сако уже на ходу. «Сейчас нам предстояло пересечь практически ровный открытый участок по расстоянию приблизительно такой же, как и подъем по осыпи. Но несмотря на различия по сложности преодоления этих участков, что давало нам преимущество, мои ноги спешили сами по себе. Сако же вообще бежал чуть ли не в припрыжку. Поэтому, когда я, хватая открытым ртом воздух, добрался до первых валунов, обозначавших край курумника, он уже стоял там». Я остановился, оценил выражение лица, с которым Сако смотрел мне за спину, и поспешно обернулся. В том самом месте, откуда начался наш забег, отчетливо выделялась на фоне пока еще светлого неба фигура в зеленом спортивном костюме. «Как?» — выдохнул всего лишь одно слово Сако. Я же про себя ответил совершенно на другой вопрос. «Кто?» И ответ для нас был неутешительный. «Последыш». «Сако, веди, нужно дальше двигаться». Я, используя остановку, зашел к нему сзади и, сняв висящий на шее бинокль, стал убирать его к нему в рюкзак. Всю грудь исколотил мне, пока бежал. При этом не забывал поглядывать в ту же сторону, куда по-прежнему, как завороженный, смотрел мой добровольный проводник. «Все», — застегнув рюкзак, стукнул его по плечу. «Хорош пялиться. Последыш это». «А? Что сказал сейчас?» Сако, непонимающе, возрился теперь уже на меня. «Веди, говорю!» — прикрикнул я на него. «Потом объясню. Или стреляй в него сразу, пока он до нас не добрался». Сако пару раз растерянно хлопнул ресницами, затем, дернувшись, развернулся и начал взбираться на камень. «Наконец-то!» — подумал я, и, дождавшись, когда он освободит место, последовал его примеру. В общем, поскакали. Последыш так и остался на том месте. Я, пока его не скрыли от нас камни, несколько раз останавливался проверить. После того же, как он исчез из поля зрения, сосредоточился на передвижении. Ладно бы еще не было необходимости спешить, спокойно бы выбирали, куда прыгать, а где аккуратно перебраться с камня на камень. Но мы, по причине наступающих сумерек и преследователей за спиной, были лишены такого спокойного темпа. Поэтому путь практически с самого начала стал сущей пыткой. Несколько более-менее нормальных прыжков сменял спуск на землю. Быстрый, без заминок, поиск удобного камня для того, чтобы опять подняться наверх. Если повезет, снова прыжок. Если нет, снова спуск-подъем. Но самое, на мой взгляд, выматывающее — это разная высота валунов. В общем, я очень быстро стал выбирать места, чтобы двигаться, используя и руки, и ноги. Из-за этого мы разошлись с длинноногим Сако немного в стороны. Все бы ничего, но в очередной раз, бросив взгляд в его сторону, я понял, что расстояние между нами увеличивается. Пришлось притормозить и тихим свистом привлечь его внимание. Он услышал и, остановившись, повернулся ко мне. Я, не желая шуметь больше положенного, жестами показал, что предлагаю ему меня подождать. Он, выставив над головой большой палец, подтвердил, что понял. «Вот и хорошо, что понял», — подумал я. Разошлись мы с ним примерно метров на 20, и к тому же он находился относительно меня немногим выше. Я выбрал сначала сравняться с ним по высоте, а затем пойти на сближение. Поправил в очередной раз сайгу и прыгнул на следующий камень. Приземлился на наклонную замшелую поверхность, помогая руками, поднялся на верхушку. Высмотрел место для следующего прыжка. И так далее. Пока не допрыгал до идущей поперек горы скальной складки. Одной своей стороной она выступала барьером для обломков породы, тем самым, к моему несказанному удовольствию, образовывая относительно свободное пространство с другой, чем я и воспользовался. Спустился на землю и пошагал по этому естественному извилистому проходу, поджидавшему меня Сако. Чуть больше 20 спокойных шагов по достаточно ровной поверхности, и я, больше не видя приятеля, остановился. В этом месте все камни, насколько мне было видно, начинались высотой с мой рост. Где-то чуть ниже, где-то выше. Я снял со спины карабин, повесил на ствол панаму и выставил ее над камнями. Помахал туда-сюда. Для верности коротко свистнул. «Фьють!» — услышал ответный свист. Опустил оружие, сняв со ствола, вернул на голову панаму, услышал приближающееся шуршание, и через секунду прямо перед моими глазами возникли потертые ботинки Сако. Он, не торопясь спрыгивать вниз, покрутил головой, разглядывая проход, потом посмотрел на меня и заявил. «Чего-то я не помню, чтобы такое здесь было. открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но его прервали. «Та-та-та!» — разнесло эхо звуки выстрелов. Сако резко присел на корточки и обеспокоенно оглянулся. «В кого они стреляют?» — пробормотал он вопрос. «В тебя! Прыгай! Скорее!» Я, в отличие от него, расслышал, как выше по склону по валунам простучали пули. «А?» — мотнул он головой в мою сторону. Я, плюнув на объяснение, подпрыгнув, схватил его за штаны и дернул вниз ровно в ту секунду, когда прилетевшая новая очередь выбила каменную крошку рядом с его ногами. Он рухнул вниз, тут же вскочил и проорал мне в лицо. «Глеб, они в меня стреляют!» «Угу», — немногословно отреагировал я на эту истину, впечатленный визгом рикошета возле своей головы. Сако выдернул из-за спины тигра, крепко его сжал и, по-прежнему не снижая голоса, проорал. «Что же это, Глеб? Меня убить, что ли, хотели?» «Почему хотели?» Я снял перчатку и протер глаза от каменной пыли. «Хотят, Сако, и тебя, и меня». «А?» Еще громче крикнул он, уставившись на меня своей ошарашенной физиономией. «Хватит!» — решил я остановить наш бессмысленный диалог. «Уходить нужно отсюда». И, подавая пример, рысью двинул вдоль выпирающей скалистой складки. Пробежка у нас получилась недолгой. Проход несколько раз вильнул, затем, расширяясь, выдал примерно 40 метров плавно поворачивающего участка, который мы миновали на одном дыхании. Затем, юркнув между двух крупных валунов, мы уперлись в окончание нашего мини-ущелья. «Вот же блин!» — ругнулся я, увидев конец безопасного движения. Из плюсов оценил, что выход на поверхность курумника несложный. Вполне себе реально, не сбавляя ходу, заскочить наверх по осыпавшимся камням. Но, естественно, и не подумал так поступить. Вместо этого, держа в руках сайгу, согнувшись, сделал 2 шага вверх. Успокоил себя мыслью, что мы уже далеко от того места, где были, и осторожно высунул голову. «Ух ты ж!» — увидел я в сгущающихся сумерках дульные вспышки и под грохот выстрелов и стук пуль скатился обратно вниз. «Вот же суки!» — не сдержался я, поняв, что наши преследователи прекрасно ориентируются на местности, и добавил пару непечатных насчет их оружия. По крайней мере, у одного из них автомат. «Дай-ка!» — обратился я к спрятавшемуся за одним из крупных валунов Сако. Он, не понимая, о чем я, взглянул на меня ошалелыми глазами. «Тигры, говорю, дай мне!» Осознав, что преследователи хорошо знают местность, я сделал вывод о том, что наша ликвидация — это всего лишь вопрос времени, если, конечно, мы позволим. Посмотрел на еще не пришедшего в себя Сако и сделал поправку. «Если я позволю». Снял рюкзак, бросил его к противоположному от Сако камню, поставил рядом с рюкзаком сайгу, взял из рук проводника карабин, освободил окуляры прицела, приготовил к бою. И снова согнувшись, вернулся туда, откуда перед этим скатился. Приподнявшись, резко выглянул, тут же спрятался. Оценил возросшую меткость стрелка, сердце заколотилось, в голове застучал пульс. Дождался, когда он прекратит стрельбу, и, вскинув над камнем ствол тигра, открыл беспокоящий огонь. Бах, бах, немного смещения, бах, бах, еще немного в сторону, бах, бах, двинул ствол в обратном направлении, бах, бах, и я, вынырнув из своего укрытия, упираю приклад в плечо. Палец на крючке, правый глаз в окуляр прицела, левый открытый, смотрю в оба, на 13 часов шевеления. «Бах!» — грохнул тигр. Фигура, до этого лежавшая во впадине между верхушек камней, вскочила, озираясь вспышками выстрелов. «Бах!» — ощутимо толкнул прикладом в плечо тигр, выплевывая последний патрон. Я, не став выискивать остальных преследователей, не мешкая, вернулся под защиту валунов. Понял, что не дышу, и сделал глубокий вдох. Осмотрел себя. Целый. Повезло. Мне. Фух, ладно, рефлексия потом. «Патроны есть еще?» — спросил у прячущего от меня глаза Сако. Он молча пошарил в кармане разгрузки и протянул мне на ладони 2 штуки. Не густо. Я присел напротив него в проходе и принялся вставлять их в магазин. Пальцы от выплеснутого в кровь адреналина слегка подрагивали. Во рту сухость, в остальном вроде все нормально. «Ты как?» — спросил я у приятеля. Он покачал головой. «Не знаю, Глеб». «Ладно, проехали. Патроны все? Больше нет?» «Не-а», — опять покачал он головой. Я, испытав раздражение, ткнул кулаком его в ребра. «Очнись, приятель, на нас охота!» Он потер место удара, посмотрел мне в глаза и несколько раз кивнул. «Постараюсь, Глеб, постарайся!» — кивнул я в ответ и навострил уши. Не пытаясь разобраться, что за звуки заставили меня насторожиться, поскорее убрался с прохода поближе к Соко за валун. Соко поднялся с корточек и замер, дыша мне в затылок. «Не, надо перебираться к другому укрытию. Напротив». «Та-та-та!» — казалось, прямо над нами начал стрелять автомат. «Не дергайся!» — крикнул я на запаниковавшего приятеля. Валун, за которым мы, стоя, укрывались от выстрелов, был приличных размеров по высоте, а вот по ширине подкачал. И занервничавший, с рюкзаком за спиной, Соко имел все шансы вытолкнуть меня подлетевшие без перерыва пули. Вернее, перерывы стрелок делал, но только для того, чтобы делить очередь на 3 патрона. «Значит, не у одного автомат имелся», — мимолетно подумал я, прижимая к себе карабин и изо всех сил втягивая живот. Попробовать тот же номер, который провернул с предыдущим стрелком, я не решался. Очень уж с близкого расстояния велся по нам огонь. Так и стоял, вжимаясь спиной в Соко и с ужасом ожидая, когда к тому, кто по нам стрелял, придет в голову пройти вперед, чтобы поменять угол обстрела и спокойно нашпиговать свинцом мой прилипший к позвоночнику живот. Но, похоже, стрелка и так все устраивало. Он размеренно отстрелял 27 патронов, и я, не веря своим ушам, услышал, как прозвучала еще одна короткая очередь. Не давая себе время на раздумья, я прыгнул головой вперед, кувырком преодолевая пространство между валунами. Фух! Выдохнул, распрямляясь за своим новым укрытием и думая о том, что прицелу, похоже, хана. Посмотрел на окуляр. Так и есть. Значит, не показался мне хруст во время кувырка. Перевел взгляд на оставшегося без оружия Соко, достал из кобуры пистолет, продемонстрировал его приятелю. Он в этот момент избавлялся от рюкзака. Сняв и откинув его в сторону, сложил руки лодочкой, готовясь ловить. Я поставил пистолет на предохранитель и подкинул его по навесной траектории. Соко, схватив его, под звуки заполошной очереди отпрянул подальше от прохода, а стрелок, успокоившись, снова принялся изматывать наши нервы своей размеренной стрельбой. Хорошо, что валун, за которым прятался я, лежал чуть позади относительно валуна Соко, а то не миновать бы мне рикошета. Но и так приятного было мало. Сидели, оба вжавшись как можно глубже, постепенно шалея от грохота выстрелов, свистящих пуль и летящие во всех направлениях каменной крошки. Стрелок, видимо, учел свой опыт и теперь не доводил дело до пустого ствола. Поэтому я бросил считать выстрелы и даже не думал высовываться во время его перезарядок. Когда он отстрелял 3-й магазин, уже почти стемнело. Может, патроны закончились? Слабо на это надеясь, подумал, когда перерыв в стрельбе затянулся больше, чем на 30 минут. Я, сжимая в руках Сайгу, осторожно поднялся. Соко последовал моему примеру. Встав, он сунул пистолет за пояс штанов и потребовал обратно свое оружие. «Отдай карабин!» — не скрываясь, крикнул он мне. «Да пожалуйста!» Я положил его на землю и ногой отправил по направлению к нему. Он, наклонившись за ним, что-то недовольно буркнул. Распрямился и задал вопрос, которым в эту же самую секунду задавался я сам. «И что дальше?» «Дальше все по плану», — ответил появившийся над его головой парень. Соко подпрыгнул, разворачиваясь к нависшему сверху последышу, а он же, в то время, пока я вскидывал сайгу, мгновенно наклонился над моим приятелем. Затем также стремительно одной рукой вырвал у него карабин, а другой схватил за волосы и легко, будто тот ничего не весил, вздернул его вверх. Соко, одновременно испытав и боль, и страх, зашелся в матерном крике. Я, скрипя зубами, замер, не решаясь на выстрел. Он, матерясь на 3 известных ему языках, попробовал облегчить свое положение, вцепившись руками в кисть последыша и подтянувшись. Тот, позволив ему это сделать, взглянул на меня поверх его головы и спросил. «Чего не стреляешь?» Тряхнул болтающимся Соко, словно каким-то кульком и, наслаждаясь ситуацией, запрокинув голову, залился смехом. Я почувствовал, что начинаю впадать в бешенство. Палец на спусковом крючке напрягся. Я хотел его нажать и уже готов был это сделать, даже невзирая на то, что могу зацепить своего приятеля. А стрелок просто отвлекал нас. Подумал я, выбирая слабину крючка. Устроили гады себе развлечение. Сако прекратил материться и отцепился, перестав подтягиваться. Я придержал палец, ожидая, что сейчас, провиснув, он оттянет руку последыша вниз, тем самым даст мне шанс на выстрел. Но не тут-то было. На нем как будто даже не сказалось это изменение нагрузки, но он все же прекратил смеяться и решил посмотреть, что произошло. Сако же времени даром не терял. И когда последыш опустил свою голову вниз, она подбородком уперлась в ствол пистолета. Бам! И выпущенная в упор пуля 9-го калибра, пройдя сквозь нее, оставила от макушки одни лишь воспоминания. «Вот дает!» — подумал я, опуская оружие и глядя, как он валится на землю. Естественно, на него тут же рухнуло тело последыша. Сако охнул и начал усиленно барахтаться, пытаясь его с себя сбросить. Я приходить к нему на помощь не торопился. Неизвестно ведь, куда сейчас целился оставшийся в одиночестве последний член этой злополучной компании. Может быть, он, затаившись, терпеливо ждет, пока я поверю в его отсутствие и покажусь между камнями. «Подожду», — решил я. В проходе уже стемнело настолько, что полная темнота, как говорится, была уже не за горами. Я усмехнулся своей формулировке. Включил подствольный фонарь и направил его луч в сторону шевелившейся напротив кучи. Сако уже избавил свои волосы от хватки последыша и, выбравшись из-под него, с остервенением пихался ногами, выталкивая мертвое тело из своего укрытия. «Да оставь ты его!» — не понял я стараний приятеля. Он на секунду отвлекся, гневно сверкнул на меня глазами и, подняв руку, невольно погладил себя по голове. Я выключил свет. Сако запыхтел, продолжая свое занятие. Прошла минута. Он, наконец, справившись с задуманным, притих. Я тоже. Посидели так 10 минут. У меня заурчал желудок. «Кушать хочешь?» — нарушил я молчание и тут же получил короткий ответ на алтайском. «Тех, еще 5 минут». «Ну что, максимум 10 минут, и, думаю, будет достаточно», — оценил окружающую нас темноту. Так и поступил. По прошествии этого времени я, решившись осторожно, выполз из укрытия, не задерживаясь, на ощупь двинулся к концу прохода. Переползая через тело последыша, недобрым словом помянул Сако. Дальше, закинув сайгу за спину, на четвереньках аккуратно выбрался на поверхность курумника. Перебрался на соседний камень и, распластавшись на нем, стал прислушиваться и таращиться в темноту. Недолго. Сначала заметил краем глаза, а затем, развернувшись, уселся и стал смотреть на прыгающий внизу по склону луч света, удаляющегося от нас фонаря. Шорох одежды и не усидевший в одиночестве Сако присоединился ко мне. Эх, я протянул руку за спину и погладил приклад карабина, борясь с искушением. Стрельнуть вдогонку хотелось даже просто из желания отомстить за исчерпанные нервы и до сих пор втянутый живот. «Решил сбежать, сволочь такая», — прокомментировал Сако. «Пусть бежит», — убрал я руку с приклада. Ткнул локтем пристроившегося рядом приятеля и спросил. «Ну что, сумеешь найти дорогу?» Он как будто ждал этого вопроса, так как сразу пожаловался. «Фонарик в рюкзаке оставил». «И что?» — не понял я его. «А рюкзак за камнем внизу. Ну так пойдем заберем. Мой тоже там». Я включил фонарь на сайге и посветил в сторону прохода. «Глеб, будь другом, сходи сам, а?» — обратился с просьбой Сако. «Чего так?» — поинтересовался я, в принципе, уже понимая причину. Не хочет смотреть на дело своих рук. Сако, не отвечая, замялся. Я, не став настаивать, вручил ему сайгу. «Свети тогда». Он сначала взял ее в руки, а после попробовал отказаться. «Зачем ее светить? Самому же удобнее будет». «Ага», — немного вспылил я, — «с двумя рюкзаками, с двумя карабинами, прыгая через твоего убиенного». «Тьфу ты, Глеб», — только и ответил он. «Свети давай», — распорядился я и отправился вниз. Сако, шагая сверху по камням, добросовестно подсвечивал мне под ноги и под руки ровно до тех моментов, когда мне приходилось перешагивать через тело мертвого последыша. Тут он дергал луч фонаря в сторону, не желая освещать неприятную для него картину. Я на обратном пути крепко выругался, когда поднял ногу сделать шаг, а луч света, вместо того, чтобы мне подсвечивать, резко ушел вверх, мимоходом ослепив мне глаза и тем самым вынудив меня споткнуться. Свалившись коленями на лежащее поперек прохода тело, я постарался доходчиво объяснить Сако, что мне это очень не понравилось. Он, в ответ извиняясь, что-то проблеял и вернул освещение. Вернуть-то вернул, но направил его прямо на меня. Я, в конец ослепленный, зажмурился. «Да что же это такое?» — потрясенно пробормотал я, находясь под мощностью 500 люмен. Свет исчез, оставив после себя яркие пятна. Я несколько раз моргнул, попытавшись от них избавиться. Не вышло. Вздохнул и поднялся с колен. Сако, наконец-то справившись с собой, начал светить только под ноги. Я осторожно, глядя сквозь всполохи в глазах, двинулся к нему. «Прости, дорогой!» — встретил меня Сако, когда я, выбравшись из надоевшего сверх всякой силы прохода, бросил ему под ноги его рюкзак. «Проехали!» — не стал я ничего выговаривать. Обменялся с ним карабинами, помня, что у него всего два патрона, не стал требовать обратно пистолет. Сако, получив свой рюкзак, присел и принялся в нем рыться. Я решил от него не отставать и тоже достать фонарик. Вместе с фонариком достал и банку энергетика. Выпил примерно половину. Вторую половину предложил приятелю. Сако не стал отказываться и, делая глотки, начал объяснять наш дальнейший маршрут. «Задача у нас, дорогой, одна. Найти деревья, а там я уже сориентируюсь. Поэтому давай сначала пойдем, как шли. Но ты по сторонам свети. В идеале нам бы выйти на лесной язык, но если начнут встречаться островки деревьев, тоже нормально. На крайний случай там заночуем». Я выслушал, обдумал его слова и задал интересующий меня вопрос. «Если к лесу не выйдем, что тогда?» Он, не раздумывая, ответил. «Тогда только ждать рассвета, по горам ориентироваться, потому что, промахнувшись мимо, можем ускакать на другую сторону. Язык-то он к седловине должен вывести, а там уже кривая гора будет». «Понятно. Сколько до него, по идее?» «По светлу час пути». «Ладно», — сделал я себе заметку. «Веди». Сако допил энергетик, смял банку и, размахнувшись, зашвырнул ее в темноту. Затем, потоптавшись на месте, прикинул направление и махнул рукой. «Туда пойдем». «Как скажешь», — поддержал я его, и мы двинулись. Буквально через несколько минут я пришел к умозаключению, что, начиная от водопада, наш путь с каждым этапом становится все сложнее. И если будет продолжаться такая динамика, то я боюсь себе представить, что ждет нас после перехода седловины на Кривой горе. Еще через пару минут я, неудачно опершись, соскользнул рукой и разбил часы. Снял их, убрал в карман разгрузки и подумал, что до седловины-то еще нужно добраться. После того, как я лишился часов, ощущение времени стало меня подводить. То мне казалось, что прошло всего минут 10, то казалось, что отмеренный мною час уже давно миновал. Так и шли. Я, не забывая наказ, регулярно светил в разные стороны подствольным фонарем, но его преимущество в дальности перед нашими налобными фонариками разбивалось об ограничения, вызванные перепадами уровня валунов. «Может, поменяем направление?» — предложил я Сако, в очередной раз осветив впереди и по бокам доступное пространство. Он отрицательно покачал головой и перепрыгнул с камня на камень. «Ну, нет так нет», — подумал я. «Ему виднее?» «Наверное». Я дождался, пока он освободит место, и прыгнул следом. Так мы и двигались. То молча, то приглушенно ругаясь, особенно когда из-за неровного света и усталости спотыкались и ударялись какой-нибудь частью тела. В такие моменты я благодарил себя за предусмотрительность тактическими перчатками. Каково без них приходилось Сако, старался не думать. «Все, Глеб, ночуем здесь», — заявил приятель, ударившись коленом о наклонную поверхность крупного валуна. Я приземлился около него, используя помощь рук, забрался на верхушку, подал руку, помогая ему взобраться. Уселся с краю, оставив местечко. Выдохнул. Сако, не заставив себя долго ждать, постановая, опустился рядом. «Говорил же, что ночью заблудиться можно», — не удержался он, напомнив свое мнение. Я, думая о том, чем бы перекусить, в свою очередь напомнил ему о другом. «Ага, днем-то ты как будто не заблудился». «Вот именно!» — как-то не очень логично согласился он. «Эх, ночка, похоже, та еще будет. Будем здесь куковать спина к спине». Я, представив эту картину, тяжело вздохнул. Недалеко от нас, заставив меня вздрогнуть, неприятно прокричала какая-то ночная птица. «Слышал?» — возбужденно схватив меня за руку, спросил Сако. «Естественно», — недовольно ответил я ему. «Дай!» — попытался он выдернуть у меня сайгу. Но я уже и сам догадался, что где птица, там, скорее всего, и деревья. Поэтому отдернул карабин и вскочил на ноги. Включил фонарь и направил его в ту сторону, откуда мы услышали этот взбудораживший нас крик. «Ничего», — разочаровался я, увидев в свете фонаря, — «одни лишь камни». «Пойдем, пойдем!» — тем не менее поторопил меня приятель. «Точно туда нам!» И словно это не он, минуту ранее постановая, сидел рядом, резво поскакал в новом направлении. Что мне оставалось? Только отправиться вдогонку. Темп, конечно, он задал опасный. Скакал, словно горный козел. Очень скоро я ориентировался только на свет его фонаря. Так же торопиться, как и он, пренебрегая накопленным опытом падений, я готов не был. И удивлялся тому, что Сако повел себя так легкомысленно. Похоже, он реально уверен в близости леса, и это поспособствовало выплеску адреналина. Другого объяснения его безрассудности у меня не находилось. И он оказался прав. Когда я через какое-то время увидел очертания деревьев, то радостно прокричал стоявшему под ними Сако. «Где эта птица? Накорми ее до отвала!» Приятель в ответ радостно засмеялся. «Фух». Я ощутил себя как будто выбравшимся из западни, и, судя по высвечивающейся улыбке Сако, он чувствовал себя примерно так же. «Давай еще немного пройдем», — предложил он. «Там подальше черничные поляны начнутся, мха полно вокруг будет, поспим на мягком». «Давай», — с готовностью согласился с ним. Сам же больше мечтал не о мягкой постели, а о костре и горячей пище. Только вот безопасно ли это? Вопрос. В общем, снова в путь. Но к великому облегчению уже по относительно ровной поверхности. Сако уверенно шагал впереди, я, выключив свой фонарик, не отставая, шел сзади. Вокруг тишина, нарушаемая только порывами ветра и иногда треском сучков под нашими ботинками. «Долго еще?» — не выдержал я после очередного голодного спазма. Даже голова закружилась. Стресс от непривычной физической и, самое главное, от эмоциональной нагрузки давно уже переварил то небольшое количество еды, которое было съедено мною за сегодня. Поэтому я чувствовал, что тело требует хотя бы кратковременный отдых и полный желудок для дальнейшего эффективного функционирования. «Все, пришли!» — ответил мне Сако. И для наглядности осветил место, где собирался сделать привал. Два низкорослых кедра, возле них угловатый обломок породы, высотой около 2 метра, шириной все 3. Перед ним выложенный камнями круг костровища, и рядом даже небольшая куча ломаных сухих веток. Обжитое место, сделал я вывод и, скинув рюкзак, без сил опустился на землю. Сако тут же улегся рядом. «У меня с собой ИРП», — сообщил я ему. «Будешь?» «Буду», — согласился он. «Сейчас», — сказал я, и не пошевелился. «Очень красиво», — отстраненно отметил мозг, усыпанное звездами близкое черное небо. «Странно. Пока не лег, вообще не замечал. Я закрыл глаза. Устал. Хочу есть. Нужно дотянуться до рюкзака и достать еду. Чуть полежу и сделаю», — пообещал я себе. Глаза закрыты, а перед мысленным взором все равно звездное небо. Как в планетарии. Ну и хорошо. Звезды, они... «Вставай, дорогой, покушаем с тобой!» Я всхрапнул и, распахнув глаза, уставился на небольшой, весело горящий костерок. «Ты чего, Сако? Туши скорее!» «Зачем?» — не понял меня приятель. Он как раз раскладывал на полотенце свои припасы. Я сел и невольно в тревоге начал озираться. «Да успокойся, дорогой!» Не принял моего состояния Сако. «Без фонаря к нам не спуститься, да и сам же видел, что убежал третий. От седловины камень прикрывает, да и костерок — одно название. Зато горячего попьем и покушаем». Я перестал озираться и посмотрел на огонь, на кружку, закипающей водой, на мягкие консервы из моего сухпайка и подумал, что мы уже демаскированы. Подсказывала мне моя интуиция, что, затратив столько усилий для того, чтобы остановить меня, лица, все это задумавшие, вряд ли просто так успокоятся. Вопрос только в том, откуда к нам идут очередные неприятности, сзади или навстречу. А в том, что идут, я нисколько не сомневался. «Что будешь, рис с курицей и овощами или мясо с горошком?» — обратился с вопросом Сако. Я взглянул на него и мысленно выразил надежду, чтобы хоть поужинать у нас вышло спокойно. «Рис буду», — дал я ему ответ и подтянул к себе поближе карабин. Он, стоя на коленях, передал мне заказанную уже разогретую консерву, отодвинул от огня кружку, затем бросил в кипяток пакетик с чаем и взял свое мясо с горошком. Опустил зад на пятки и указал головой на полотенце. «Весь СРП твой достал. Кушай, дорогой. Утром позавтракаем тем, что у меня есть». «Ага», — кивнул я и понял, что ложку-то с собой взять не удосужился. «Ладно, не впервой». Я открыл консерву, распечатал упаковку с галетами, достал одну и, черпая ей, принялся за еду. Зачерпнул, положил в рот вместе с галетой. Только начал жевать, как Сако, повернув ко мне голову, спросил. «И как тебе убивать, дорогой?» Я спокойно дожевал, проглотил, посмотрел ему в глаза и высказал свое мнение относительно такой постановки вопроса. «Стремная какая-то формулировка у тебя получилась». Он отвел взгляд. Мне не захотелось нарушать повисшее молчание, и я, перестав на него глядеть, продолжил ужинать. Доел рис с курицей, открыл упаковку плавленного сыра. Намазал на галету, протянул Сако. Он принял, тут же сживал. Так, деля все поровну, мы расправились со всем сухпайком. Единственное, не стали трогать шпик. И у Сако, и у меня не возникло к нему желания. Не знаю причину приятеля, а мне достаточно было в прошлом попробовать один раз, чтобы навсегда исключить его из своего рациона. Расправившись с РП, мы поделили шоколадный батончик и, не торопясь, его съели, запивая по очереди чаем из кружки. «Глеб, я же и вообще никаких переживаний не ощутил. Ни тогда, ни после». Сако бросил обертку на мерцающие угли. Мне уже не было видно выражения его лица, но я решил дать ему возможность выговориться. «Плохо это, Глеб, а?» «Да кто же знает?» — пожал я плечами. «Меня тоже не затошнило». «Так ты же издалека...» Сако помялся и не закончил словом «убил». Вместо этого продолжил делиться про себя. «А я, Глеб, в упор. Порох учуял, кровью облился и... ничего». И тут же торопливо поправился. «Имею в виду, никакого шока, только злая радость». Я вспомнил свои ощущения. До этого не задумывался, но мои эмоции были примерно похожи на те, которые описал Сако, но я промолчал. Промолчал, потому как мне, если честно, в данный момент важно было другое, и я не хотел сейчас начинать сеанс психотерапии. Главное, я услышал, Сако не переживает. А что до его саморефлексии, то это вполне себе может подождать. Поэтому я просто похлопал его по плечу и, выдержав для приличия паузу в несколько секунд, спросил. «У тебя часы есть?» Он шевельнулся, пошуршал, и я увидел засветившийся экран смартфона. 2:08, — сказал он и для наглядности повернул экран в мою сторону. «Ага, спасибо». Поблагодарил я его и задал следующий вопрос. «Далеко отсюда до бурелома?» «Не очень», — начал он зевать. «Час, может, полтора, может, чуть больше». «Понятно». Я придвинул рюкзак, включил фонарик и открыл отделение для мелких вещей. Вынул блистер с таблетками, выщелкнул две штуки, закинул в рот. Предложил Сако. «Будешь?» «Что это?» — спросил он. Взял у меня блистер и вслух прочитал название. «Кофеин, бензоат, натрия». Удивленно возрился на меня и озадаченно проговорил. «Ты же теперь не уснешь совсем?» «Точно?» — подтвердил я его вывод. «Так и задумано». В глазах Сако мелькнуло понимание, и он отрицательно помотал головой. «Не, даже не уговаривай. Я сегодня, дорогой, находился, будь здоров. Голова вообще раскалывается. Скальпу вон требуется время, чтобы прирасти обратно. До утра никуда». «Ну, хорошо», — Не стал я с ним спорить. И, вставая, попросил. «Объясни тогда, как мне идти, ладно?» «Нет, не ладно», — вскипел он. «Что за человек такой? Вот почему до утра нельзя подождать, а?» Я вновь присел рядом и спокойно постарался объяснить. «Сако, друг, не просто так же за нами гнались по пятам. Значит, время очень важно для них, а значит и для меня. Мне нужно успеть помешать им, пока для Маргариты не стало поздно. А иначе зачем все было начинать?» Сако, несмотря на свое возмущение, выслушал меня достаточно внимательно. Когда я замолчал, спросил. «Глеб, зачем вообще ее сюда привели? Ты обещал рассказать». «Сако, я готов рассказать, но только если по дороге». «Хорошо, друг», — принял он новый статус наших взаимоотношений. «Только на один вопрос сейчас ответь». Я кивнул, соглашаясь. «Как тот человек со мной так легко обошелся, как котенка за шкирку трепал?» «Да, я вспомнил похожий вопрос от Жоры и двумя короткими предложениями ответил. Не парься, не человек это». Он резко вдохнул, задержал дыхание, а потом шумно выдохнул и энергично кивнул. «Ясно теперь», — поднялся с колен и протянул ладонь. «Давай свои таблетки». Перед тем, как выдвинуться, мы еще поменялись амуницией. Сако нацепил пояс с кобурой под пистолет, я надел его разгрузку. Распихал по карманам магазины и патроны, ему выдал боеприпас под пистолет, повесил на ремень ножны с алмаром. Все, карабины в руки, свет фонарей под ноги, вперед. Ландшафт позволял идти рядом, поэтому я, пристроившись сбоку, начал свой ставший уже привычным рассказ. Только вести его, в отличие от прошлых раз, пришлось, постоянно прерываясь. Сако перебивал, задавая вопросы, эмоционально комментировал, часто останавливаясь, поворачивался и, стараясь не слепить, смотрел в глаза. При этом задавал один и тот же вопрос. «Ты не шутишь сейчас?» В общем, я, где можно, начал сокращать повествование и опускать подробности. Когда же дошел в своем рассказе до белого слепыша, Сакони на шутку разнервничался. «Вах!» — встал он как вкопанный, услышав, что это от его укуса Жора потерял сознание и попал в больницу. «Это что, такие могут и здесь водиться?» Он обеспокоенно оглянулся, заглядывая мне в лицо. Я скривился и, не став отрицать, покивал головой. «Запросто?» Он, преисполнившись чувств, закатил глаза и, повесив карабин на шею, вынул из кобуры пистолет. Я продолжил, рассказав про стычку с молодчиками и закончил эпизодом с ночным визитером. После этого мы шли каждый в своих размышлениях. Не знаю, о чем думал Сако, а у меня после всех этих воспоминаний раз за разом в голове прокручивалась встреча с Маргаритой, когда она сказала, что «я ей нравлюсь». Размышлял же я о том, как избирательно работает у меня память, ведь эти ее слова я помнил очень хорошо, а вот что она говорила дальше, хоть убей, не мог вспомнить. Так и шагали, пока я не понял, что растительность вокруг нас значительно изменилась. Идти стало не в пример сложнее, так как мы уже какое-то время шагали по территории, густо покрытой высокой мне по пояс травой. «Стоп!» Очнулся Сако от своих мыслей, когда мы уткнулись в торчащие сухие ветви поваленной лиственницы. И тут же, уронив голову на грудь, рухнул на землю. Я мотягнулся, вскинул сайгу и, услышав знакомое шипение, свалился рядом. На удивление, остался в сознании. Просто все тело оказалось парализовано. Я испытал мгновенную панику, вспомнив, как недавно в подобной ситуации задыхался без возможности сделать вдох. Попробовал глубоко вздохнуть, и это, к моему несказанному облегчению, у меня получилось. А вот попытка пошевелиться успеха не принесла. «Не бойся», — ободряюще улыбнулся склонившийся надо мной совсем молодой парнишка. «Как свяжу тебя, так сниму оцепенение. Ты только потерпи. А фонарик я выключу и заберу, чтобы не потерялся. Ладно?» Ну, что тут ответить, когда, собственно, ответить не в силах? Да и не уверен, что захотел бы, даже если мог. Впечатлил меня этот парнишка своими мерцающими безумием глазами и мелькнувшими в момент улыбки клыками. Парнишка, по понятным причинам, не получив ответа, протянул руку и снял с моей головы фонарик. Затем, освободив меня от лямок рюкзака, исчез из поля зрения. И я услышал, как он слово в слово повторяет «все для Сако». Повторил слова, процедуру с фонариком и, наверное, с рюкзаком. После, взяв меня за левую, друга за правую ноги, поволок нас в неизвестном направлении. Вот и все. Закончилась моя спасательная миссия. Одна надежда, что издеваться над нами не станут, а просто по-быстрому прикончат. Но, скорее всего, надежде это сбыться не суждено. Подумал я, слушая, как наши соко головы, болтаясь, синхронно шелестят по траве. Шлеп, упали ноги, и парнишка, склонившись над нами, сообщил. «Сейчас за вещами вашими быстро сбегаю». Судя по топоту, прозвучавшему сразу после его слов, он действительно отправился за ними бегом. Лежа в бессилии, дождались, когда он прибежал обратно. «Все, я здесь», — отчитался он, проскочив мимо. Дальше я напрягал слух, пытался угадывать, чем занимается этот странный тип. Доносившиеся до нас звуки подтверждали мой вывод о его странности. Он, практически не затыкаясь, что-то постоянно возбужденно бормотал. Посмеивался, бегал туда-сюда. То есть, по факту, я так и не разобрался, что он делает, пока не затрещали загоревшиеся ветки и не появились отблески пламени. Костер готовил. И, судя по всему, немалых размеров. «Что, заждался?» — вновь появилось надо мной его лицо. Тут же схватил меня за грудки и без видимых усилий поставил на ноги. Я не успел оглянуться, как он, поднырнув, взвалил меня на плечо и опять же бегом перенес в другое место. К дереву. Понял я, когда он усадил мое безвольное тело, привалив спиной к пахнувшему смолой стволу. Мгновенно исчез. А я с повисшей головой так и не получил возможность смотреть по сторонам. Что попало в поле зрения, то и разглядывал. Живот, ноги и сложенные между ними руки. Костер этот тип сложил действительно большой. Я начал чувствовать его жар и даже разглядел незамеченные раньше пятна крови на штанах и перчатках. Видимо, испачкался, когда, споткнувшись, упал на застреленного соко-последыша. Да, последыши. Что за напасть раз за разом сталкиваться с ними? До этого часа их попытки справиться со мной не имели итогового результата, но, похоже, сейчас все шло именно к этому. Да еще и с втянутым в эти противостояния соко. Стоило уже признать, что, несмотря на юный возраст и странное поведение, паренек был из их числа. То есть самым настоящим последующим. А это лишало нас всяких благоприятных выходов из нашей ситуации. За треском сучьев из костра я не расслышал, как он вернулся с моим другом. Только когда раздался голос Соко, я понял, что он недалеко от меня и что с него, как выразился молодой последыш, снято оцепенение. Сразу после этого я увидел, как тонкие и на вид совсем не сильные пальцы связывают мне сначала руки, а затем и ноги. Сделав это, он прикрыл ладонью мои глаза, приподнял голову, и я, вдохнув резкий запах, почувствовал, как у меня выступили слезы и запершило в горле. По телу как будто прошел холодок, и оно, разом обретя жизнь, совершило то, на что получило последний импульс перед параличом. Дернулось и заматерилось. Паренек выслушал прозвучавший набор слов, подмигнул мне и, вскочив на ноги, развел руками. «Понимаю тебя, мне такое тоже не нравится». Я, заставив себя замолчать, прекратил ругаться. На его высказывание о «не нравится» реагировать не стал, хотя вопрос появился. Но мне в данную секунду предпочтительнее было осмотреться и попробовать оценить, насколько крепко он меня связал. Начал, естественно, чтобы не привлекать внимания, с осмотра. Мы находились на чистой от травы полянке, вокруг поваленные деревья и молодая поросль. За моей спиной толстый ствол многовекового, устоявшего перед ураганами кедра. По левую руку у края полянки стоит палатка. Дальше нее виднеются вкопанный деревянный стол и скамейка. Между палаткой и мной, привалившись к пню, сидит Соко. Перед ним посреди открытого пространства выкопанная яма, в которой сложенный из веток костер быстро уменьшался в размерах. «Уютно у меня здесь, правда?» Дав время осмотреться, спросил по-прежнему стоявший передо мной молодой последыш. Я перевел внимание на него. Действительно молодой. На мой взгляд, не больше 18. Одет в шорты цвета оливы, ветровку. На ногах дорогие туристические кроссовки. Русые, похожие, давно не мытые засаленные волосы. И карие с явной безуминкой глаза. «Нормально», — решил я ему ответить. «Давно здесь живешь?» Он разом посмурнел и, вздохнув, подтвердил. Полгода. Ровно. И как выключился. Плечи поникли, взгляд стал отрешенный, голова склонилась на бок. Удивленно поглядел на него несколько секунд и осторожно скосил глаза. Ага, нож на месте. Я очень плавно и медленно стал двигать в его сторону связанные руки. Сантиметр, еще сантиметр, еще два. Почувствовал изменения и поднял взгляд вверх. Последыш, уже выйдя из своего состояния, внимательно наблюдал за моими руками. Мое сердце, замерев, пропустило удар. Я вернул руки в то место, откуда начал движение. Парень отвернулся и подскочил к Соко. Сердце вернулось к прежнему ритму. «Чего-нибудь вкусного есть у тебя?» Это выделенное интонацией «у тебя» прозвучало как-то угрожающе. Соко сначала отрицательно покачал головой, а следом, противореча своему жесту, перечислил имеющиеся у него припасы. «Сало есть, хлеб, мясо вяленое, чай». Стремительный прыжок ко мне и тот же вопрос в безумных глазах. «Сгущенка в рюкзаке и шоколад есть». «Ух ты!» — воскликнул он обрадованно. «В каком из них?» «Который побольше», — ответил я, и он рванул в сторону палатки. Вот это его перемещение, конечно, впечатляло неимоверно. С места, сразу на высокой скорости и при этом четко выверенное, миг, и он снова мчится ко мне с моими вещами. Определенно, при встрече с последующим на камнях нам просто банально повезло. Не играем в свои игры, я думаю, все могло закончиться уже там. По крайней мере, для Соко точно. «Это хорошо, что у тебя есть сгущенка», — оживленно проговорил он, расстегивая рюкзак и заглядывая внутрь. «Я люблю сгущенку». Заглянул, рыться не стал. Просто взял и перевернул его, вытряхивая все, что было внутри, на землю. «О, еще и печенье!» — воскликнул он, хватая и то, и то. Посмотрел на меня и, сделав серьезное лицо, попросил. «Только ты Анатолию про сгущенку не рассказывай, я ее на потом оставлю». Он, оставив вещи на земле, уселся передо мной по-турецки и занялся поеданием моих сладостей. Меня очень заинтересовало, кто такой Анатолий, но я, прежде чем перейти к этому вопросу, решил подождать, пока сидящий напротив последыш перестанет торопливо пихать в рот печенье. «Вкусно?» — спросил я, когда он смолотил всю пачку. «М-м-м-м», — промычал он в ответ, дотянулся до лежащей среди моих вещей фляги и, присосавшись к ней, стал пить.